Да, вот это я не знаю. А что, прошлый чат стерся? Да нет, он вроде бы должен быть. Но это тогда получается, что сейчас у нас, понимаете, они же колбаской, как сосиски выкладываются, да? Одна за другой, одна за другой. Вот теперь это будет предыдущая запись, потому что она закончилась. И в ней будет старый чат сохранен. По логике. Я не уверен. Да, благон. Зачем нужен благон? Вы знаете, вот мы сделали на ком. Я вот сейчас думаю, что надо где-то зарегистрироваться еще, может быть, вот если кто подскажет в каких-то других местах, потому что я уже понимаю, что и пиндосы-то ребята еще те, они тоже не любят свободу слова, так же, как все остальные. Поэтому кто у нас сейчас свободу слова ценит, скажите, и надо будет там зарегистрироваться. Может, какая-нибудь Исландия? Ну, не знаю. Звук чуть ниже, сейчас попробую. Так, установки звука. А как? Леша, а как я звук тише сделаю? У меня тут нету кнопок. А, это у вас есть кнопка. А, у меня перегруз, да? Перегруз. Мальцев вегетарианец? Нет, вроде, он жрет все подряд. Нет, он просто сидит на посту, когда это, тогда он, да, он есть этих самых. Так, приглашаем. Так. Ой-ой-ой. Дайте я что-нибудь прочитаю. Ну, блин. Мальцев боксер. Ну, он вообще спортсмен, конечно, с различных видов. А я не знаю, занимался боксом. Деваран не читал. А интересно, коммуна это Венечка Ерофеев, закапывающий кабель, да, такая коммуна у нас есть. Нет, ну, конечно, Венечка утрирует, и да, и есть и такое, кабель, ну, кабель же закапывался. Вот, понимаете, сейчас можно смеяться над теми, кто кабель клал, да, но дело в том, что после того, как вот те, кто с Венечкой клали этот кабель, больше его никто не клал. Ведь правда же, они же все советские лежат. Это Венечкин кабель, между прочим, лежит. Это не путинский и даже не ельцинский. Он еще лежит и гниет потихоньку. Скоро он закончится, этот кабель. И вот все, когда говорят, ну да, там такое все. Ну вот на самом деле все было такое, да, железное, но оно работало. Вот вода была. Вот когда Путин говорит, сейчас мы тут, вот сейчас Сирию победим, пусть он мне сначала воду даст горячую, которую отключает, когда захотят. А потом включает ржавую. Я не знаю зачем. Наверное, они любят ржавой воде мыться и думают, что все остальные ржавые. Соедините с кем-то со зрителями. Не, не буду, потому что, видите, выползают. У меня сегодня нет такой задачи. И я, честно говоря, я же, как сказать, вы верите в бесплатный интернет от Google и что про это думаете? Конечно, верю. Бесплатный интернет. Вы поймите, что в интернете уже определился одно основное правило. Я считаю, что там несколько основных правил, и они сами по себе. Вот то, что уже родила информа, то, что родил общий человеческий разум, да, в том числе и... Сейчас, что-то я тут... Да, в том числе и то положение, что основной продукт бесплатно, да? То есть, когда начинались, если вы помните, первые там мейлы делать всякие, ну, почтовые сервисы, то как-то такая мода пошла, что типа вот он должен быть там платный, а если бесплатный ящик, то это говно и неинтересно, мейл это там не солидный и так далее. А все осталось на бесплатном. Платным никто пользоваться не захотел. Также и во всех остальных вещах. Всегда пытался кто-то быть, кто создавал что-нибудь платное. Первое виртуальное кладбище я нашел на русском языке, израильский гражданин создал платное кладбище. Да, там можно было за 5 каких-то шекелей или за 25, не помню, похоронить. Ну, условно, виртуально. И вот, совсем... И это было в 99-м году, да. А сейчас вот кто-то придумал, что так можно делать. А только бесплатно. Поэтому основной продукт бесплатно в интернете. Если вы что-то делаете, это основное правило. Ну, как бы сказать, нельзя за поиск брать, если вы поисковую систему делаете. Нельзя брать за регистрацию, нельзя брать это самое. Вот я думаю, с играми онлайн в конце концов все решится. Сейчас World of Warcraft он пытается, значит, поднять былой интерес, но все равно основной продукт должен быть бесплатно. А все остальное зарабатывается на побочке. Да? Ну, там это будет ли это реклама, или какие-то продажи, или там что-то такое, сопутствующие какие-то вещи. Вот, вот такие модели, они и будут развиваться. Именно поэтому интернет сам по себе должен быть бесплатным. Ну, понимаете, вот давайте так. Может быть, интернет стоит 300 рублей в месяц. Ну, конечно, может, да. Ну, там, где побольше, где поменьше, ну, у нас вот примерно так оно стоит, ну, по крайней мере, до подъема. Вот, пускай 500 рублей, вот так вот возьмем. Может ли то, что стоит 500 рублей в месяц, быть бесплатным? Вопрос такой. Конечно же, может. Потому что это тот минимальный минимум, который, в общем-то, стоит ничего. И 500 рублей, если вы платите, или там, вот у нас хороший канал, мы там 700 платим, да, это все стоимость логистики этих же самых денег. Даже не каналов там, не кабелей. Большая часть это деньги куда-то пересылается, кто-то берет часть, потом кто-то еще берет часть, кто-то еще какие-то лицензии какой-то еще и кому-то еще отдает. Вот. Это только пересылка денег. Если убрать из нее вот логистическую часть из этих денег, то есть посредническую, то там останется 100 рублей. А то, что стоит 100 рублей, это точно не может быть бесплатным для любого государства. Потому что на самом деле это не стоит ничего. Как радиоточка. За нее брали сколько в свое время там? 1,5 рубля в год, по-моему, такая была плата. Или я, наверное, много говорю. Но что-то так. Это был чисто символический жест. Потому что радиоточка была нужна государству прежде всего, чтобы она стояла и в мозг капала там этим гимном Советского Союза каждые 6 часов, да, в каждый дом. Поэтому, конечно, это была чисто такая символическая плата. Да, и вот эта плата за интернет, она должна быть символической, потому что прежде всего в интернете заинтересованы не мы с вами, а те, кто его продает. Все, что продается через интернет, я имею в виду, начиная от товаров и рекламы и заканчивая идеологией и агитпропом, конечно же, в этом заинтересованы все, кто нам хочет чего-то доставить. Вот я в этом лично заинтересован, чтобы у вас был бесплатный интернет, ну, чтобы вы меня смотрели. Поэтому, конечно же, он будет бесплатным. Ну, нет, я сейчас считаю, что вот за тот продукт, который мы получаем, да, мы на самом деле платим чисто символически. Это 300 рублей в месяц или там 500 рублей в месяц, это чисто символическая плата такая, чтобы уж вообще, ну, по большому счету, потому что то, что мы получаем, ну давайте так, вот за 500 рублей вы сейчас в кино сколько раз сходите, не в дорогое, конечно, место, и не на дорогой сеанс, ну пусть, вот 500 рублей у вас ушло, да, а теперь за 500 рублей сколько вы кинофильмов с той же девушкой или с другой, или со всеми сразу посмотрите за месяц, да. Ну, да сколько хотите. Вот. Поэтому, конечно, в данном случае интернет будет бесплатно. Как-то я долго отвечал на этот довольно-таки простой вопрос. Кадыров осудил карикатуру Шарли Эбдо. А вы осудили? А я обязан? Да нет. Мне они показались достаточно забавными, как карикатуры. Как карикатуры. Вы возьмите и подставьте туда вот не то, что про нас, да, условно говоря, а вот чтобы кто-то наоборот. Ну, скажем, ИГИЛ взорвал самолет, не ИГИЛ, а кто, с кем он там, ну, курдов. Или курды взорвали самолет ИГИЛа, или ИГИЛ взорвал самолет Асада, или кого-то там из них. И они напечатали вот такую карикатуру на эту хрень, да? Ну, пассажирские, все так же, да? Вот вы как бы это воспринимали? Вот как бы вы это воспринимали? Ну, так вот и воспринимали, ну, одни дураки смеются над другими дураками, или как-то там, что-то там. Это же не наши дела, это вот их. А поскольку это наши, и нам сразу стало неприятно, да, условно говоря. И все вокруг этого скачут. Ну, я посмотрел эту карикатуру, да, я понимаю. И это, вот это и называется политическая сатира, если хотите. Политическая сатира и не обязана быть смешной. Политическая сатира это вот то, что называется, это, грубо говоря, поливание грязью своих политических оппонентов. И все. Вот прям Вот Доренко, да, вот это политическая сатира. Вот когда он расправлялся с Лужковым и с этим самым. Помните, как там говорит? Вот это как делают операцию на коленях, кровище там, вообще рогой. Такие ужасы показывают. Вот это агитпроп. И это агитпроп, не более того. Хорошо, вам не нравятся эти карикатуры? Откройте карикатуры времен Второй мировой войны, нарисованные кукрыниксами и Борисом Ефимовым, да, нашими главными карикатуристами. Посмотрите, что там, как там фашисты нарисованы. Как там все нарисованы, ну, условно говоря, да. И потом, после этого, как все эти нарисованы, и с какими этими самыми, да. Как штык в жопу втыкается человеку, как там разрывает их все, как они все взрываются, как все это. И все, вот это карикатура политическая. Вы поймите, что Шарли Эбдо, вы, вот я же, опять говорю, я сторонник теории информа. Информа – это, как бы ее определить? В целом я использую как некий коллективный разум, но носитель этого разума являемся мы все, а информа – это такая мысль в нашей голове. Логично ее назвать, самой близкой аналогией – это дума. Не государственная дума, а вот дума, да? Мы думу думаем. Вот все человечество думает думу такую, да? Вот одна из дум этого человечества называется Шарли. Иногда она оказывается в вашей голове, иногда в другой. Но постоянно в каких-то головах присутствует. И все время все человечество обдумывает это шары. И вот это является, по моему мнению, вот эта дума и является субъектом. Она субъектна, мысль субъектна. Она сама себя рождает, да? Ну, мы сейчас в глубокую философию уходим. Ну, что такое я, да? Я – это мысль о самом себе. Вот она сама и рождает самого себя. Вот эта мысль. Нету этой мысли, и нет тебя, и сознания нету, да? Так же и здесь, в мировом сознании. Мысль и есть то, что оно есть. Дума, вот эта дума, а Шарли Эбдо, это и есть Шарли Эбдо. Не редакция, не люди, которые там сидят, хотя и люди, и редакция, и все. А вот все мысли о Шарли Эбдо в нашей голове, и мы все и ее думаем, эту мысль. И она субъектна, она представляет собой информу. Как Зеланд говорит, маятник она из себя представляет, эту мысль. Эта мысль все время не дает нам покоя, Шарли Эбдо. Это мысль, это субъект, это вирус, если хотите. Это некое живое существо, квазиживое, оно виртуально живое, оно живое информационно, да? Вот это живое существо, Шарли Эбдо, в широком смысле, то, что живет в наших головах, она, это изуродованная мысль о карикатурном журнале, изуродованная кем? Нами же изуродованы человеками. Мы их, человеки, расстреляли. Этот Шарли Эбдо, мы, не они расстреляли, а мы, потому что существую я и все остальные, понимаете? Вот Шарли Эбдо и все остальное существует. И он существовал себе, никого не трогал этот Шарли Эбдо, рисовал картиночки там смешные, там это самое. Пророка Мухаммеда, ну да, нарисовал так все. Они пришли и расстреляли Шарли Эбдо. Вы что хотите от Шарли Эбдо? Вы хотите, чтобы они были добрые? Они больше никогда не будут добрые. Они никогда не будут, они всегда теперь будут злые, потому что их расстреляли. У них есть претензии ко всему человечеству. И вот они плевать хотели на все человечество. Я имею в виду вот эту мысль. Вы из Шарли Эбдо душу вытянули. А что вы теперь хотите от них? За то, что они смешную картинку нарисовали. Вот это надо понимать. Вот это надо понимать. А то, что кто-то что-то нарисовал, да... Шарли Эбдо. Покороче с ответами на вопрос. Ну да, я использую, ну, я надеюсь, что вот сегодня вроде у нас идет, тьфу-тьфу-тьфу, и зрители показывают, и все. Я надеюсь, что в следующий раз будет Мальцев, он больше, конечно, это сам. Что такое благон? Благон – это вот. И это прокомментируй митинг националистов в Москве. А я не был в Москве и на митинге националистов, так что вряд ли могу себе это позволить. А какие карикатуры у Шарли были, когда убили их работников? На пророка Мухаммеда. Ну, да, такие были. Но они всегда были злые, понятно, но Не нам претензии им предъявлять, понимаете? Они заплатили своими жизнями за то, что теперь имеют право делать, что хотят. Вот что хотят. И еще готовы заплатить. Вот вы к ним придите и скажите, а вы не боитесь, что вас расстреляют? Они скажут, сколько был тираж? Нисколько. Сколько сейчас тираж? Вот столько. Вы же сами, вот понимаете, откуда бы мы узнали с вами про карикатуру Шарли Эбдо? Откуда? Ну, мы узнали это. Ну, Кремль люди сразу начали разносить. Ну, так же бы не узнали, да? Просто бы не знали. А они начали кричать, вот так нельзя, там это самое. Вы читаете Шарль Эбдо? Нет, я не читаю. Перевода нет. Кстати, вот бизнес, если кто этим бизнесом занимается. Я понимаю, что он сложный, но взять и переводную версию его сделать. Его просто раскрутили, я думаю, что найдутся люди. Хотя бы вот, ну, эту. Нет, официальную переводную версию, ну, я имею в виду в сети. Я думаю, что хороший будет бизнес. Что будет, если не будет революции в 17-м? А вы так не думаете. И она будет. Ну, что будет? Я как из фильма из старого вспомню. Но не бывает же так, не было же так, чтобы не было никак. Оно же ведь всегда как-то было, да? Оно вот чего-чего. А вот тебе и пожалуйста. Но что-нибудь да будет. Будет раньше, будет позже. Какая разница? Революция. Вот. Делать же не в революции. Я понимаю, что вопрос перехода. Вот, понимаете, лучше всего думать о том, что будет за этим. Вот есть такой приемчик, да, если вы чего-то очень сильно ждете, да, вы в него упираетесь, а потом, когда это происходит, вы вдруг оказываетесь так, ой, а, и что, и дальше, и что, дальше бежать, там, что, надо что-то делать, а мы ничего не знаем. Сейчас самое время задуматься, потом подумать некогда будет. Вот я сегодня слушал Дмитрия Джангирова, я его люблю слушать, он дядька довольно-таки веселый, интересный, рекомендую. По поводу украинских событий он так нормально все расписывает, такой посол. Ну, журналист их, Дмитрий Джангиров, украинский. Кстати, Джангиров не знаю, но он больше на еврея похож, но как-то он так. Ну, и довольно-таки веселый. Рекомендую, кто не знает. И вот я его слушаю и думаю, блин, вот у них сейчас проблемы, а нам надо туда смотреть, потому что у нас будут такие проблемы, какие у них сейчас. И надо их решать по мере, ну, понимаете, на чужом опыте, на чужих ошибках учиться. Понятно, ВАТА об этом не думает, она думает, что Путин будет жить вечно, и они там победят Сирию и все дела. Но мы-то с вами должны помнить, что дальше делать. А вот что дальше делать? А надо посмотреть, что происходит дальше. А происходит перво-наперво вот что. Там арестовали еле-еле одну судью через 2 года, да, или там прокуроршу, которая там вообще просто не в Майдан это сам. И ничего не могут доказать, да, например. И он говорит, а как же, ну вот нельзя же арестовать, нету, а потому что мы же правы, не правы, а потому что мы хотим по закону. Да, вот в этом и будет проблема, что мы захотим по закону, а по закону не получится, потому что закон гуманен. Поэтому Слава психует и говорит, давайте мы сначала не будем, а потом будем. Да нет. Можно сделать все проще. Нужно сделать все правильно и все идет по закону, по прецеденту. И тут никаких проблем нет. Вот то, что не было сделано в 90-х годах, да, сразу не было сделано с коммунистической партией, но тогда и нельзя было этого делать, потому что это действительно просто перерезать пуповину, потому что коммунистическая партия не была над стройкой, над народом, правильно? Коммунистическая партия, она была, как сказать, такой красной нитью весь этот народ прошивала, потому что кто там в Верховном Совете, ну в Политбюро, да и в Политбюро кто сидел? Работяги! Ребят, это по крайней мере там в третьем поколении все были, ну вы видели, и Горбачев, и Ельцин, это люди от сохи по большому счету, да, они прошли большой политический путь и много сделали, но они не были элитой. А тут вот новая элита появилась, видите, они все, они вообще никакого отношения к народу не имеют. Поэтому тогда нельзя было, а сейчас можно. Я думаю, что прежде всего нам надо сосредоточиться на том законодательстве, которое мы примем сразу, потому что если сразу не пойдет люстрация, то уже ее не сделаешь потом, вот как у них в Украине. И так, и они сейчас с выборами, оказывается, выбирают опять всех януковичских, а потом говорят, ой-ой-ой, а как же так получилось. Да просто они технологии все знают, да и все. Чего? Да дело и не в каруселях, а именно в предвыборных технологиях. Что сказать, когда сказать, кому, вате там и все. И ничего не сделаешь. И все они такие. И так они там и остались наполовину те же самые. Вот чтобы этого не произошло, должно быть что-то принято. И принято сразу. И это мы должны знать. И это у нас как пять пальцев должно быть расписано. Что будет после? Не во время большого взрыва. Потому что во время большого взрыва не знают физики, что случилось. А вот что будет через одну миллисекунду после самого начала большого взрыва? И вот это физики знают. И мы должны, как физики, знать, что будет через секунду после большого взрыва. Вот это мы должны. Как он пройдет? Не знаю. Где он пройдет? Не знаю. От чего все пойдет? Никто ничего не знает. Но вот через секунду мы должны точно и строго знать. А что нам надо знать? Нам надо знать, чтобы Единая Россия, во-первых, не смогла вообще прорасти никаким боком, никуда, никогда. Понимаете? И дело не в справедливости, или не в мести, или в наказании, а дело именно в том, чтобы не допустить. Вот как с нацистской партией, да? Вот процесс и все. Вот нет, нельзя, никуда. Вы хороший человек, вы безусловно, профессор, мы вас любим, вы копиться, все дела. Да, вы один раз в жизни всего лишь оступились, потому что там вступили в Единую Россию, но потому что Путин попросил и все дела. Мы вас прекрасно понимаем. Мы вас не будем сажать в тюрьму на строгий режим. На самый легкий, но это я шучу. Нет, мы вас вообще сажать не будем. Вы академик, ради бога, Трахтенберг, академик, садитесь. Все. Только единственное, нельзя вам, понимаете, преподавать. Средства массовой информации организовать нельзя. Ну вот блог можете вести, ну нельзя. Не можем. Видите, закон написан тут. Нельзя, кто был в Единой России. Вот вот так. Мы же не вышли после 2011 года. В 2011 году. Не вышли. Была амнистия, была. Не услышали. Ну что. Не знаю, ни закон не освобождает. И вот потом Трахтенберг пускай бегает и жалуется, что им не пускает. Именно его не пускают. Понимаешь, дело не в том, что кого-то конкретного, Януковича прогоним, или там кого-то еще, там эту верхушку. Да при чем тут верхушка? Эти останутся все, подонки. Они все останутся. Потому что я, когда была перестройка, мы студентами ходили там с плакатами за свободу и демократию. И вот этот человек, который меня вызывал в этот самый, как его, и ругал по комсомольской линии, что ты типа не поддерживаешь политику партии и все такое, да, он сейчас ректор одного института, другой известный олигарх, третий, вот они все там были, эти, как и комсомольские, вот эти, потом они стали НТТМами всеми, и потом вот они сейчас опять обратно рулят. Вот эти подонки, они всегда, понимаете, они там были строго за коммунистов, сейчас они строго за Путина, а после они строго, я даже вот всех по пальцам пересчитать, кто будет строго за Мальцева, если Мальцев станет, когда Мальцев станет, да, президентом. Вот они будут строго за него. Когда я говорит, Слава там, мне пишет, говорит, да ты же там за Славу, это самое, когда Слава говорит, Эдик не хочет идти. Я понимаю, у меня ни одного шанса нет. Я просто представляю, как облепят они его, счастливые эти обладатели Мальцева, да, просто как они его облепят, вот, ну, как они будут ноги ему целовать, как они ползти будут слюнями по этому ковру. И никуда он не денется, он будет с ними работать. Потому что так устроена власть. Если она авторитарна, наша задача построить сетевую форму власти, мы ее строим, как ни странно. Говорите, ничего не делаем, мы с вами объединяем людей. В другие, в сетевые структуры. Вот они попробовали интернет отключить, у них не получается, им надо вырубать электричество теперь. Так он устроен, блин. Поэтому, когда придет новый дракон, окажется, что мы все в виртуальном мире сосуществуем. И разговариваем по рации, а он ничего не понимает, поэтому не может. Так, Эдуард, в 17-м Беларуси будет революция или Лукашенко запретит? Я не знаю, что вам Лукашенко запретит. Да, конечно, завидно, что я понимаю, самое видно, что время идет, а вроде как ничего не происходит. Но с другой стороны, я вам скажу такую интересную вещь. А вот мы вспомним эти времена лет через 10, и вспомним мы их с умилением. Не потому, что там будет хуже, я надеюсь, что будет лучше. А также, как большевики, сидя уже в Кремле, вспоминали, как они там ссылки где-то чай кипятили. Или Ленин, как в Шушинском, там чего-то, они там зайчиков стреляли, понимаете? Потому что это будет... И чушь прекрасную несли, и хотели бороться с Путиным. Оказывается, что все это... Если Путин начнет борьбу, за исламский мир раньше, чем случится наша революция. Да ну, ребят, как? Борьбу за исламский мир. Нет, ну я же говорю, Путин это информа, это некое представление президента, в том числе о самом себе. И да черт его знает, может быть действительно шубообразная шизофрения, как он скажет. О, исламисты нам друзья, оказывается. Пока же вроде ничего. Чем будете заниматься после революции? Я не знаю. Вот это вопрос, конечно, совершенно жестокий. Потому что я и так не совсем понимаю, чем мы занимаемся. Эдик, ты за суннитов или за шиитов? Да? За луну или за солнце? Не, ну если серьезно, как я могу быть за кого-то, если я даже, честно говоря, не понимаю, в чем разница. Ну, то есть, наверное, это какая-нибудь разница, как, я так понимаю, как между католиками и православными, да, ну. Так вы спросите, за кого я, за католиков или за православных еще? Атеист у нас. Атеист через букву. Сейчас, ой, блин, как себе. Леш, если ты слушаешь, надо какую-то предусмотреть остановку, да, то потому что я тут раз, и она сразу перескакивает. Я вот постараюсь на последний поставить, а он никак не получается. Что будет с Кадыровым после 17-го? Вот понимаете, мы сейчас собираемся кучками, да, и слушаем друг дружку, потому что я вот не могу слушать с той стороны никого, значит, они с этой стороны никого не могут слушать. А слушаем мы, на самом деле, мы совсем уже давно разобрались, где друзья, где враги, да, и поэтому мы ждем только подтверждений, ну так, чтобы, ну как это, как сказать... Вот так бы слушал и слушал, да, вот, ну, ну, сами вы знаете, что будет с Кадыровым. Ну, во-первых, там будет война, да, ну, она же как бы никуда не делась, она там идет, но она придавленная такая, придушенная, да, какой под землей горит. Потом, ну, а что, ну, действительно, я со Славой согласен, тут вопрос в том, что они, конечно, разобраться должны между собой. Ну и любая власть не удержится там. Я думаю, что они могут, минуя капиталистическую форму, сразу шагнуть куда-нибудь подальше. Есть конкретно разработанный план действий после 17-го. Вы знаете, вот у меня есть свой план. Я хочу сделать программу, которая будет называться... Такие лавры поздно мне, наверное, не дают это самое... Я хочу поинтервьюировать людей. Вот одного я уже нашел, ну вы понимаете кого, да, Славу. Просто взять и поинтервьюировать. А передача будет называться так нагло, когда я стану президентом. Ну знаете, когда я стану великаном, да, такой. Мне хочется послушать человека, который реально решил для себя, что он хочет стать президентом. Я встречал такого человека, ну кроме Славы еще одного, мне понравилось. Ну как-нибудь, может расскажу. Вот. И не вот эти, вот понимаете, вот эти вот демократические, вот, ну, типа, ну я не знаю, если люди попросят, Навальный такой, вот Ходорковский такой, да, может быть, когда-нибудь. Ну вот нахера нам такой президент, который говорит, ну вы меня если попросят, понимаете, они все время князя просят, князя, великие князи, да. И принято было князю прийти и долго его упрашивать, да, сказать, великий князь, вот мы остались без этого, можно ты нас крышевать будешь, да, ну, по-русски, а так, в смысле, управлять нами будешь. Ну, он говорит, ну ладно, типа, давайте, вы мои подданные. Ну и то, не сразу он соглашался, сразу это типа западло. Ну такая вот была. И вот здесь тоже. И вот они такие княжеские, знаете. Ну, типа, ну, может быть, а вы как хотите, чтобы я стал президентом? Ну, может быть, вы меня попросите, может быть, вы подпись соберете, может быть, вы открыть. И на самом деле никто не собирает и ничего. Вот я хочу поговорить с теми людьми, которые говорят, когда я стану президентом, я сделаю то-то и то-то. И это я длинно отвечаю на ваш вопрос. Есть ли у вас план? Вот первым, вот мой план – задать вопрос. Первым вопросом у меня будет, что вы будете делать, после того, как станете президентом. В первую секунду. Вернее, на второй день, ну, после того, как прошли по красной дорожке, там, сказали что-то там, вот Мальцев, ты вот прошел, да, там, сказал, клянусь, народ, это сам. Вот что ты будешь на следующий день делать? Вот это меня интересует. Что будет? Вот когда я спрашиваю Славу об этом, вот так, в своем разговоре, говорю, да это все понятно, это мы сейчас все, это я вот этого вызову, этого вызову. И потом начинается, когда мы начинаем пробираться, оказывается, нет. Вот физически, не на уровне мы примем закон о национализации. Или там о приватизации, или мы там построим, или мы там углубим, или мы направим. Нет, конкретные действия. Кого ты вызовешь, кого ты заменишь, какой твой вот первый шаг будет, какой твой первый указ будет, да, вот первейший, наипервейший, да. И от этого очень многое зависит. Вы же понимаете, если первым указом назначить министром культуры, скажем, Бориса Миронова, это одно дело. А если он назначит Алексея Венедиктова, то это совершенно другое дело и другая история, понимаете? Будущая история. Поэтому мне самому интересно. Я даже сам себя представляю. Вот, допустим, я прошел по красной дорожке. Ну, так случилось, как с Путиным, да? Сверху упало, приземлилось. Нет, я-то, конечно, убежал бы даже и думать бы не стал. Но, положим, я прошел. Вот я прихожу в этот Кремль, да? Вот я представляю, что будет. Вот я, ну, привозят меня там, я раз, а там люди какие-то работают, да, вот они там шарятся что-то. Я их не знаю, они приходят ко мне, представляются, они же боятся, что их сейчас уволят, но с другой стороны, они понимают, они понимают тут все, да, а я ничего не понимаю. Ну, что тут в Кремле, что тут работать, где тут свет включать, что, как надо одеваться, как выходить с послами разговаривать, понимаете? Есть же какие-то люди, которые что-то это знают, протокол. Это мы уже от них зависим, понимаете? И они нам, эти люди, потом показывают, а флаг должен быть трехцветный. Ну так, по протоколу, понимаете? Именно красно-бело-синий. И Ельцин с дуру там раз, ну хорошо, пускай будет красно-белый. Ну они же знают. Вот в этом проблема, понимаете? Потом эти люди, вот я пришел, да, они принесли чемодан денег и говорят, это вам передали. Ну так оно было. Ну, может, не так непосредственно, но в любом случае, в какой-то момент появятся деньги. И деньги немалые. Потому что цепочки-то налажены. Кто-то же все равно отвозит. Тот, кто отвозил, первым и повезет. Только повезет больше, чем он привозил до этого. Потому что скажет новый, ну его нафиг, а то вдруг еще чего-то это самое. Давайте передадим сколько надо. И никуда это не денется, цепочка. Вы ее как разберете? Вам скажут что? Вам принесут деньги, а вы скажете унесите? Ну они унесут. Только это не значит, что они их брать не будут. Только они теперь будут их брать себе. Это так устроено. И вот что делать тогда? Вот здесь что делать? Слава говорит, я камеры повешу. Но везде же не повешу, в туалете не повешу. Нельзя было принципиально. Вот я бы первый, ну, может быть, не самый первый указ подписал, а один из первых подписал указов, это о создании безналичного денежного обращения. Об отмене наличного денежного обращения. По крайней мере, о разработке проекта об отмене наличного денежного обращения. Вот так. Нет, я бы не то, что говорит, а вот подчинят и все деньги, это самое. Я бы разрешил любые деньги иметь. Любыми деньгами иметь, владеть и расплачиваться. Какими хотите, хоть ракушками. Вы хотите, платите ракушками, но тогда ракушками и будете налоги вносить. Пожалуйста, нет вопросов. Только у вас кассовый аппарат должен быть, и налоги идут автоматически из продажи этих ракушек. Но это я сейчас, пока мы новую налоговую систему не разработали. А второе, я подписал бы о разработке новой налоговой системы, которая заменяет все налоги одним инфляционным налогом. Ну, может быть, я не знаю, может быть, меня бы отговорили, но пока что никто меня не отговорил. Пока что я понимаю, что для людей это самое правильная в текущей ситуации. Для олигархов, конечно, это самая злобная вещь, которая может быть, потому что тогда им придется платить столько, сколько и всем, я имею в виду пропорционально. И не факт, что они останутся при этом богатыми. А была новость про деноминацию в Беларуси, а я не знаю. Ну, видимо, была, вы скажите. Тут вопросы можно задавать Реверону. Только я читаю с конца, потому что не успеваю, очень быстро чат бежит. Представляю, как у Славы. Если есть, то какие? Во-первых, сельским хозяйством надо разобраться. Я бы взял тех, кто разбирается в современном сельском хозяйстве, а не Ткачева, которые с охой на козе пахали. Да? Они себе представляют, видимо, эти поля сельскохозяйственные, хотя нет, он себе представляет это не так. Для него сельское хозяйство, это, конечно, Это прежде всего и импорт, импорт и импорт. А что тут вырастет? Это, ну ладно, я не буду сюда в Ткачево забегать. А смысл вот в чем. Я думаю, что мы далеко отстали в своем представлении о том, что является современным сельским хозяйством. Я думаю, что это вовсе не то, что, вот, что вы себе представляете. Поля, а там на них чего-то растет. Да нет, оно уже и не надо, никаких полей. То есть, если они где-то и нужны, то это есть места, где этих полей гораздо лучше, больше и привезут, и дешевле. Тот же Египет, да? А если овощи выращивать, есть гидропоник, ну, сейчас много чего. Надо сначала разобраться с тем, что мы хотим. Понимаете, нам сейчас навязывают, особенно вот это с ватной стороны, навязывают нам историю про импортозамещение. Да, я сам, собственно, верил, думал, что можно как-то импорт на все заместить. Но на самом деле получается по зрелым размышлениям. Ну что, ну ты же не можешь сам все делать. Ну так и не будет. А зачем? Если я исхожу того, что, из того, что государство должно уступить место какому-то другому объединению, да, то вот то, что, говоря про импортозамещение, это выгодно только государству, может быть, на каком-то этапе и очень ограничено. И даже если очень выгодно, то как раз нам это не выгодно, потому что государство в итоге быть не должно. Потому что государство есть главный узурпатор. А Путин лишь его только отображение этого узурпатора. Мальцева команды нет, без нее он, как Евдокимов, закончит. Команда, а мы. Понимаете, можно сказать, у Мальцева нет команды в том смысле, что ну как-то там какое-то должна быть что. А что это за команда? Команда, предполагается, он командир, и раз командовал, и все побежали. Если говорить о людях, которые его окружают, так много, у него молодежь, он постоянно с ним, Ильнур, Дима, и там. И что куча народу бегает за ним, он как учитель им там рассказывает, они готовы, ну, это команда. Или какая команда? Команда профессионалов? Так профессионалы мы знаем сейчас, кто профессионал. Все профессионалы это те, кто умеет воровать. Так может быть и не надо такой команды иметь. Нет, она же сразу появится. Вот, понимаете, когда выборы были, я тоже, ну вот мы сидим, ну вот все время там тусовка какая-то, 3-4 человек, 5, может там еще что-то, ну вроде немного. Как только выборы, раз откуда прибежал народ, человек 200 все время пасется туда-сюда, и какие-то, и эти самые. То есть в этом смысле я не волнуюсь, что команды-то нет. Во всяком случае, всех приличных людей в Саратове, ну знает, и кучу людей не в Саратове. Мальцев ездил, а я не знаю, что такое. Саакашвили есть или что. Да сейчас с этими соцсетями замучаешься. После взрыва самолета хуйлопа аналогичный знак, типа мочить в сортире. Да нет, я думаю, что вот как раз его сейчас состояние, то, что он и не вышел, и боевитости не было. Ну, понимаете, вот я опять себе представляю, там, да, хотя бы того же Ельцина, да? Да хотя бы того же Горбачева, да? Ну, но все равно они бы вышли. Горбачева бы выволокли, ну просто потому, что он не смог бы, как сказать, не ответить на вызов эпохи. Ельцин бы побежал сам и тряс бы руками, говорил, мы ярить сейчас тут, а порядок наведем за Гагулина. Вот, а этого нету. То он просто в панике, понимаете. Вот я с Славой согласен, он просто в панике. И что он сейчас? Он что сейчас скажет? Долбите больше. Да он боится, что сейчас и второй упадет, потом третий упадет. Понимаешь? Я понимаю, что они будут падать, и ему ничего не будет. Он как крошка Цакерс. Вот мимо все пролетает. Но то, что он боится, сидит и боится, трясется, как осиновый лист, что он скажет? И это сейчас начнут орать, да, потому что вон там куча уже орет, там ястребов дохера, которые гораздо там страшнее Путина кары готовят этим самым. Они сейчас начнут кричать изо всех сил. То мы, мол, то, мы, мол, все там это самое, эту Сирию сейчас раздолбим. А вот сам Путин, вот посмотрим, ничего он не скажет. Даже Песков, может быть, что-нибудь скажет жесткое, а Путин не скажет. Ну, скажет, как всегда, такое что-нибудь, что-то обтекаемое. Нас не поставить на колени, угрозы, так сказать, не испугать, мы там не испугаемся. Вот, скорее всего, так это будет самое заниматься безопасностью. Как всегда, это будет означать, что еще какие-то. Больше всего он сейчас боится, он сейчас чуть ляпнет, думает, еще что взорвется. О репарациях замолвите слово. А чего о репарациях замолвите слово? Я в данном случае согласен, у кого я услышал сегодня, у Донопольского, что ли, не помню. Но или у того Джангирова, наверное, ну, не помню, не буду говорить, но абсолютно согласен на этот счет, что когда они отделялись и просили только одного, я имею в виду Прибалтику, да, отделялись и просили только одного, дайте нам свободу, вот все. Все остальное по нулям. Все мы подписываем, просто вот мы говорим, мы уходим, и нам только свобода. Свобода – это высшая ценность, за которую мы готовы заплатить, в том числе юридический ОМОН, мы помним, в том числе у них тоже свои катаклизмы были. Им дали свободу в первую голову, да, ни войска, ничего, с ОМОНом был единственный этот инцидент, да. И, как сказал уже, не знаю, теперь кто, Джангиров или Минопольский, у меня в голове перепуталось, но это было для них единственной ценностью и важностью, за которую они готовы были все остальное заплатить. Но теперь, когда свобода есть, можно попросить и денежек. Вот я сейчас не к народу, я понимаю, что тут вопрос претензий не в народ, а претензий как раз к конкретным политикам, вот этим государственным, поганым, мерзким, мразям, политикам, которые начинают пиариться по любому поводу, которые хотят просто, вот хотят, и вот, блин, вот только, им, ну что, деньги нужны? Да нет, конечно, они распиариться хотят. И, конечно, поднимут какую-то муть со дна. Но надо держать такую позицию, я считаю. Я тут не в плане патриотизма или там что-то такое. Я сказал это и на прошлой передаче, я считаю, не должны отвечать. Никто не по долгам, ничьим. А то сейчас мы начнем считать, они что, 41-го года начнут считать? Ну, мы еще подсчитаем. Польша, может, долги выставим за то, что они там в Кремле натворили, да, условно говоря. Или французам за интервенцию 2012 года. Нет, я считаю, что это абсолютно тупиковый путь. И если какой-то политик выходит с этим предложением, то этого политика надо просто брать какую-нибудь, знаете, есть такая, вот когда картошка сгниет внутри, бывает, да, такая херня. Вот ей вот в морду этой картошкой, чтобы все это вот разлетелось. Кто сказал вот эту, поднял вот этот вопрос, он фашист. Его не жалко. Не жалко не в том смысле, что его надо убивать, а в том смысле, что не жалко его опустить мордой в говно и выкинуть на посмешище, чтобы больше этот человек не задирал хвост. Потому что эти люди начинают ссорить людей между собой. Из-за денег. Надеюсь, что это были не евреи. Очень надеюсь. Что будете делать 90% населения, поддерживающих Путина? Ну что мы обсуждаем чисто гипотетический вопрос? 90% населения, даже если оно есть, это пассивная поддержка. Мы же понимаем, что никто никуда не пойдет до этого Путина воевать. Если уж против Путина не идут воевать, то уж за Путина точно не пойдут. Ну а за что воевать? Ну вы поймите, понимаете? Ну как можно сказать, вот когда люди говорили за Родину, за Сталина, да, условно говоря. Вот это же лозунг тоже во время войны появился. Ну хорошо. Но, ну понятно, что он придуманный был, он книжный такой был. Но там была идеология, там же не за человека было, да, а все равно впереди коммунизм, и они нас хотят покорить, справедливости человечества лишить, верного пути развития и так далее, мы их победим. Там идея была главная. А здесь что? Что мы встанем с колен, какие с колен, куда с колен? И ведь никто же не верит внутренне, да? Все же понимают, когда Матвиенко там за границей, все за границей, эти самые. Да все знают. Вы думаете, ВАТА не знает, что ли? Ну, конечно, знает все это дело. Просто там все перепутано. Ну, я не думаю, что 90%. Но нужна новая идея, все пойдут за ней. Ну, вот, новая идея нужна. Я думаю, что где-то надо, ну, как сказать, новая идея. Я предлагаю новую идею. Вернее, ну, как я предлагаю, что, ну давайте вот выберем там, проголосуем и пойдем вот за ту идею. Да нет, идея это то, что либо тебя захватывает, либо не захватывает. Я считаю, что мы, конечно, в человеник должны переродиться. Мы должны перейти из коллективного бессознательного, как это Юнг там декларировал, да, к коллективному осознанному. Мы должны понять, что мы есть коллектив. и решений не принимает никто единолично, даже если он самый, не ебаться какой умный чувак, самый на всей вселенной. Вот когда только появляется самый-самый, который знает ответы на все вопросы, сразу вы помните, да, закон ссаной тряпки, сразу по морде ссаной тряпкой, сразу. Я тоже могу перегибать палку, но я не берусь подписывать документы, да, и принимать решения, и указы какие-то подписывать. Поэтому это мое частное мнение. Я в рамках коллективного осознанного закидываю мысль. И кто-то еще закидывает. И мы ее варим. И вот когда она сваривается, эта мысль, она выходит, и ее даже не надо нигде записывать. Она сама по себе работает. Вот как в интернете все идеи работают. Да? Вот я говорю, основной продукт бесплатно. Что это где-то записали и там в конституции интернета? Нет. Просто не работают те, кто пытается деньжат заработать на основном продукте. Или золотое правило интернета, да, если тебе что-то не нравится, иди нахер, нехер здесь ошиваться. Вот его пытаются целое государство вот переломить этот принцип, да, вот им не нравится, они говорят, нет, мы сейчас запретим тут, сделаем тут, отключим тут, нихера. Причем не какая-то Российская Федерация со своими отставшими технологиями, Америка ничего с Израилем сделать не могут. Ну, может, Израиль, не знаю, может, что-то и может. А вот Америка не может ничего сделать. Выходит какой-то Сноуден и ставит ее раком. Почему? Потому что это интернет, детка, как сказал Пархоменко, я с ним согласен. Вы, ребят, тут шутки плохи, да, тут ничего не пропадает. Все, мы в информационном пространстве. Поэтому воевать даже государство не справляется уже. Вот вам новые идеи, вот вам. Сетевая структура вместо иерархических структур. Точка сборки не конкретно за заданное место. Вот сидит царь и точка сборки. Или ОБСЕ и там вот принимают решение. Нет. Точка сборки может состояться в любом элементе цепи. Это может оказаться журналист. Это может оказаться Мальцев, который блог ведет. Это может оказаться вообще посторонний человек. Это может оказаться ясь. Или как там... Ломай меня полностью, да? Это же тоже что-то значит. Вирус сам по себе приходит, и мы говорим, да что там такого-то, что там, смотри, что там в этом язе? Ну это вирус, значит что-то нужно нам. Вот что-то этому большому человеку нужно, что-то нужно, чтобы мы все осознали этого язя. Почему-то он нам нужен. Поэтому я говорю, у меня идея простая. Надо перейти от коллективного бессознательного к коллективному осознанному. Знать, что есть коллектив, и мы в эту структуру уже вступали. И самое хорошее, что было в социализме, связано именно с коллективом. Не с коллективизацией, да, вы нам сейчас скажут это самое, это. Я понимаю все, но все эти, чего теперь мне не хватает, и я считаю, что чего очень не хватает молодому поколению, это вот чувство коллектива того самого. Оно все-таки состоялось, понимаете? Оно было во многом такое, может быть, примитивное еще, нарождающееся с завистью, с буржуазными пережитками, как раньше говорили, да, с какими-то этими вещами. Но оно все-таки было, и оно заключалось в некой вот такой справедливости, да, в общей. И все соглашались, не, ну это несправедливо. Ну просто вот, понимаете, то, что сейчас совершенно считается естественным, да, что человек прилетает на своем вертолете, и он мэр города, да, летает. И все считают, это личный вертолет, не это самое, ну, личный, да. Да, понятно, он богатый человек, все дела, и может себе позволить. Но вот то, что раньше бы просто, при советской войне, вы понимаете, что это невозможно было, да. Там слухи ходили, что у Брежнева большой парк автомобилей, но они как бы все подаренные, и он, на самом деле парк был довольно-таки небольшой, но... Действительно, они были даренные. Ну и потом сейчас говорить об автомобилях, вы понимаете, это же не парк самолетов. Как сейчас у некоторых олигархов. Поэтому нет. Неправда. Вот когда они все набрасываются на наше темное прошлое, вот неправда. Неправда ваша, господин Пархоменко. Ну, вы кривите душу. Не были там люди, нас сделали карьеру вместе с Латыниной, ну, конечно, благодаря родителям и происхождению, я понимаю, но очень неплохую. И за границу ездили, новые языки знаете, поэтому и вам-то даже лучше стало. Хотя, может быть, хуже стало от того, что все стали ездить за границу, вполне возможно. Что будет с Крымом после 17-го года? Да я надеюсь, что государство уже закончится после 17-го. Вот я надеюсь, что возникнет вот именно то, что должно возникнуть, да, условно говоря. Я пока не знаю, что. Но это должно быть не государство. То есть какие-то остатки государства будут осуществлять какие-то функции, но в принципе хотя бы ну, что-то должно произойти, какой-то другой формат должен заиграть. Ну, потому что это никуда не годится. Ну, мы берем некомпетентных людей, они изначально некомпетентны, понимаете. Я считаю, что для начала хотя бы выборы надо заменить на вот само слово, да, мы не выбираем мэра, например, а мы выбираем, не выбираем, а мы проводим назначение мэра, назначение. И оно такое, с альтернативой, оно, как сказать, вот у нас есть 3 соискателя или 5 соискателей, да? И вот мы сейчас будем, мы, народ, будем назначать себе мэра. Вот ты что за мэр? Я такой-то. А ты работал, да, там-то, там-то. А чем, кем ты работал? Президентом Грузии. Хорошо. Ну и как там? Ну вот ВВП повысил, там все дела. Ну ладно, а что ты нам обещаешь? Ну обещаю повысить ВВП там в 3 раза. Хорошо. А сколько ты зарплату хочешь? $1 000 000. Ну дорого. Ну а какой бюджет у нас? Ну такой-то. Ну, дороговато, но в принципе, ну, может, заработаем, может, заработков принесет. А не принесет, мы его в тюрьму посадим. Потому что он менеджер проворовался нахер. Вот так. Это не выборы. А понимаешь, когда выбирают, и потом он выходит такой, народ меня выбрал, а я тут сейчас самый главный, я тут сейчас губернатор, иди в жопу, губернатор. Тебя назначили. Назначили. Иди работай. И за зарплату распишись. И не дай бог тебе копейку украсть. Не дай бог. Эдик, ты понимаешь, что кроме 60 тысяч на YouTube про революцию никто не знает, как она произойдет, если основной контингент не в курсе. Так мы же вас и просим. Ну, сейте мысль разумную, добрую, вечную, да? Как сказал этот, как его, Веган, как его, Виган. Сейте, блядь. Сейте разумное, доброе и вечное. Че? Ведь мы же сидим в интернете. Вы куда-то зашли, где-то комментарий оставили. Ну, пишите 5.11.17. Поставьте себе ее на подпись, да, куда-нибудь. 5.11.17. Всего лишь. И это и есть распространение. Потому что человек посмотрит, что 5.11.17. Раз, открывай, а там уже раз и мальцу. И раз уже и объяснение. И вот оно так и пойдет, и пойдет, и пойдет. Вот всем блогерам там 5.11.17. Вот как. Понимаете, это в небесах, или она ему приснилась, или пришла зубная фея и показала ему там что-то такое. Нет, это точка сборки. Мы пытаемся назначить ее заранее. И мы считаем, что за оставшиеся 2 года вполне возможно, чтобы узнали не 60 тысяч, а как минимум 600 тысяч. А 600 тысяч – это уже хорошо. Я думаю, что этого, если недостаточно, то половина от достаточного. Потому что, ну, правильно Слава говорит, 1 000 000 человек нужно всего лишь по всей стране активных. И 1 000 000 тех, кто свалит, но не 1 000 000, а 10 тысяч. Надо, чтобы они побежали, понимаете? Чтобы они побежали, чтобы у них исход начался. Так. С денежками, цифрами 5.11.17, на них Славе как раз... Я предложил, и это понравилось. А, с денежками? Да, с денежками. Вот на денежках рисовать. Но я думаю, они скоро закон примут о том, чтобы денежки такие не брать. Выделите русским в составе России русское национальное образование. Иными словами, русское национальное государство. Вот русским не нужно национальное государство, на мой взгляд. Ну, я же вот сегодня цифру вам привел, да? Вот самосознание русским нужно. Ну вот зачем выделять русским? Вот вам 98% саратов русских. Ну чем не русское национальное государство? Ну что, уже вообще всех вычистить, что ли? Ну понятно, что там половина хохлов, половина белорусов, уже не очистишь, да, до бела. И главное, что люди себя считают русскими и говорят на русском языке. Ну так оно и получается. Мы же как бы народы, они вбирают в себя, они впитывают. И большому народу бояться нечего. так сказать, что его как-то ассимилируют. Маленькому народу бояться надо. Вот он и боится, видите. Они маленькие народы как-то пытаются выживать. Здесь я не думаю, наоборот, мне кажется, границ быть не должно. А вот вопрос возврата уважения, вопрос брендирования, если вы хотите, там, новой терминологии России, возникнет в первую голову, да. И тут такими вопросами, как типа отдадим Крым или там что-нибудь, они сразу залюбят нас как миленькие. Конечно, не залюбят, конечно, и не в этом суть. А вот как ее? И дело не в том, что мы такие будем ласковые, хорошие, все свое там последнее белье снимем и там что-то отдадим. Нет. И вообще нам, по большому счету, действительно, ну что мы, кого мы ждем одобрения? Нам само одобрение, само себя нужно. Вот этой самой вате нужно идею, нужно понять, что мы хотим. Или же почему Сирия и звучит, и Новороссия звучит, потому что действительно идеи-то больше никакой нет. Вот хотя бы одну идею давайте протолкнем, 5, 11, 17. Просто не забывайте, пишите комментарии, напишите в качестве подписи, 5, 11, 17. Пусть разбирается блогерам всяким. А вот я сейчас понял, как я буду читать. Раз. Ну вот, Леша, это проблема. Эдуард, если представить, что к 2017 году Россия отдаст Китаю землю до Урала, после прихода к власти, главное будет возвращение земли и восстановление народа, экономики, науки, медицины и так далее. Такая есть у как раз Латынина как-то один раз рассказывала эту историю. Она говорит, я себе представляю, фантазирую. И вот она как раз говорила, Китай по Урал, а здесь будет что-то типа военной хунты, она говорит, править. Ну, в каком-то смысле я согласен, чтобы остановить распространение. Это если так апокалиптически начнется. Ну, понимаете, есть еще... Мы на Китай смотрим, как на нечто такое единое. Там, ребят, там проблем не меньше. Третья мировая началась, и вопрос не в том, где идут боевые действия, а в том, как война изменяет весь мир, понимаете? Как она вот это взаимное расположение, взаимную, так сказать, иерархию народов, государств, как она преобразовывает это все, как она мозги преобразовывает. Я думаю, что не в территориях дело. Вот мое большое убеждение, да, что территория вообще как бы роли играть не будет. Но что территория? Вот мы скажем, мы говорим как бы, территория, да, она там важна, там все дела, да. И вот говорим там, отдали 40 гектаров или там 400 гектаров, неважно сколько, да, там китайцы. Так же вопрос чего, да? Сколько чего стоит? Вот земля дорогая, ну вы мне сразу скажете, ну смотря где, да? Если вот там, где в Китае, то там она нисколько не стоит. Ну там, а в тайге вообще нисколько не стоит. Ну никто ее просто покупать не будет, да, потому что что-то... А в Москве, да, там вот она там, квадратный метр 100 миллионов. Так имеет значение территория? Нет, конечно, не имеет. Местоположение имеет роль, имеет значение? Имеет значение. Понимаете, например, можно жить, скажем, в Сирии. Вы скажете, да нет, в Сирии жить нельзя. Ну почему? В Дамаске можно. Ну, понимаете, всегда есть места, где можно жить, а где нельзя. В самой стране, если я вам скажу Сомали, вы перекрестите, скажете, я никогда туда не поеду. Ну, есть же столица, есть отели, есть там американцы живут, и там наверняка и сервисы, и все дела, как и у нас было тоже в Москве, да, и какие-то за валюту там было все, и было нормально, да. Ну, может, не так шикарно, но было. Поэтому... Я думаю, что не в территориях будет дело. Дело как раз в интернете. Дело в том, вот чем мы сейчас с вами занимаемся. Да? Война-то идет за информационный ресурс. Война идет за то, чтобы люди смотрели или ту сторону, или эту, или третью, или четвертую, или пятую. Понимаете? За внимание людей. В информационном мире лайки это сейчас как... При аграрном обществе, при феодальном обществе, главное это было, сколько у вас там пахотной земли, да, а крестьяне там найдутся, да, по причине этого самого. что им кушать что-то надо, и найдутся, и обработают, да. Ресурс каждый раз разный был, да. Допустим, в капиталистическом мире, как оказалось, главный ресурс – это рынки сбыта, то есть люди как покупатели, да. И об этом озабочен капитализм. А вот следующая эпоха, да, информационная, я думаю, что она будет, скорее всего, обращаться непосредственно ко времени. Ну, вы видели, наверное, фильм «Время фантастический», да? К человеческому времени, потому что единственный ограниченный ресурс, который у нас будет, да, это 24 часа теоретически, на которые можно человека зарядить, чтобы он, ну, куда-то смотрел в экран или что-то делал, ну, что-то в информационном мире потреблял. Это максимум, что мы можем выжить из человека. Ну, понимаете, этого мы не достигнем. То есть вот этот ресурс самый ограниченный. Нам говорят, вода, нефть кончится, там, воздух кончится, космос кончится. Вот этого всего еще дофига. А вот 7 миллиардов умножить на 24 часа в сутки, это очень маленький ресурс, за который будут просто биться кровавой битвой, только кровь это будет другого вида, виртуального. Она и сейчас уже выйдет виртуально в основном виде. Нет, она где-то настоящая, но, скажем, распространяется она, потоки ее текут делаю такой скриншот и потом его рассматриваю, а то я так не успеваю. Так бежит очень быстро. Сегодня готов подольше посидеть, мне особо делать нечего, а, ну, собственно, если разбежитесь, то я не буду, конечно же, возражать. Ваше мнение о церебральном сортинге предлагаем Академию Савельеву. Очень здравые идеи, извиняюсь, что я так сминаю, да. Ваше мнение о церебральном сортинге, предлагаемом академиком Савельевым, очень здравая идея, особенно при заявлении Вячеслава, что медицина будет самой приоритетной областью. Вот видите? Видите как? Сортинг. Как много я про вас узнаю. Да, нету пока мнения никакого, да? По той же причине, потому что ничего не нужно. Можно будет с вами участвовать 5 ноября. А как вы себе представляете? А вот вы как себе представляете, как это будет? Вот может кто-нибудь знает, как это будет? Может кто-нибудь мне расскажет? Я потому что... Я не знаю, как это будет. Может давайте пофантазируем. Да, кстати, я думаю, что вот одним из вариантов продвижения, ведь кто-то же пишет какие-нибудь рассказы, да, какие-нибудь блоги. Вот можно пофантазировать, фантазии такие, если появятся на тему 5, 11, 17, только все разные, да, и вполне возможно, что из этого что-то и родится. Это я и называю коллективной формой мышления, понимаете, если мысль будет у кого-то здравая, вот мы сейчас как привыкли, ну привыкли, найдем авторитет, у него спросим, он все знает, да. А я говорю, в информационном мире точка сборки блуждающая, она не является авторитетом всегда, понимаете? Авторитетом является тот, кто в данный момент оказался авторитетом вот в данном конкретном текущем случае, да? И того, кого информационное сообщество назначило таким авторитетом. А назначает оно его просто вниманием своим, да? Если вы видите, что у него 12 просмотров, а он говорит, я вам сейчас расскажу, да, ну как этот, как я нашел там, есть такой ролик на Ютубе, да, как достичь 1 000 000 000 просмотров на YouTube, да, и там за 3 года вам, ну что-то, вам 300 просмотров. В общем, да, то есть не авторитет надо искать. И не ждать от него чего-то такого, что он вам скажет. Вполне возможно, что скажет какой-то совершенно посторонний человек. Но эта идея будет подхвачена, раскручена, растиражирована, разнесена и, так сказать, превратится в решение на определенном уровне. Именно то, вот, как можно сказать. Что мы пытаемся информационным способом решить задачу, да, создать точку сборки во времени. который, ну, грубо говоря, просто нужно быть готовым. И больше даже не нам, ну, нам, мы должны быть готовы, но должны быть они готовы. От них очень многое зависит. То есть мы должны им внушить мысль, что все. Понимаете? Конец. Вот такая мысль прошла в 91 году ГКЧП в августе, да, когда они все попрятались, и все, это был конец. Скорее всего, попрячется. Социальный эксперимент, 5-11. В какой-то смысле да, но социальный эксперимент, само слово мне не нравится, потому что социальный эксперимент, когда эксперимент, он на чем-то, да, есть экспериментатор и есть, значит, ну, объект эксперимента, да. А когда социальный эксперимент, то экспериментатор внутри процесса, он же никуда не может деться от этого, да, то есть, если он не люден, конечно, или там, скажем, не пришелец какой-то, или там сотрудник института, как там, экспериментальной истории, да, Макс Камерин, вот, поэтому тут не эксперимент, тут давайте посмотрим, 5, 11, 17, все признаки, так сказать, вирусной программы в ней есть, заложены. Почему? Ну, вот вы говорите 60 тысяч, ну 60 тысяч, а сколько ей этой программе? Год? А у нас народ постепенно прибавлялся. А люди же сами делают майки, это же не мы там делаем. Вот даже смотрите, оформление канала, вот когда кто-то что-то, это же нам присылают, мы тут на гособеспечении, да, и какие-то вещи, ролики, ну, мы вот не ставим, многие вещи тоже присылаются, но заставку не делаем, ну, потому что с музыкой там проблемы с этим авторским правом, вот. А если люди сами придумали майки делать, вот то, что про денежки здесь правильно сказали, то, что еще что-то такое, значит, это востребовано, вы боитесь... Что вот мы поверили, да, в эту революцию, а вот больше никто не поверит, но это не так. Это не так. Потому что мы, вот как Цой пел, перемен требует наши сердца. Вот сердца требуют перемен. И ничего с этим как бы нельзя поделать. И я тут со Славой полностью солидарен, что есть у революции начало, нету революции конца. Сейчас еще что-нибудь ответим. Я что-то разговаривался давно. Я же ни с кем почти не разговариваю, только со Славой. Вот и еще. Эти, как дочурка, пригласи в следующий раз на эфир, и зрителей будет на несколько порядков больше. Ребят, я не считаю этот эфир своим, я себя считаю здесь как сказать, временной промежуточной фигурой, поскольку понимаю, что Мальцеву явно не хватает, так сказать, аудитории. Он как этот, как Кастро, готов разговаривать достаточно долго с людьми. И это правильно, это то, что сейчас востребовано, то, что сейчас надо. И вы же согласитесь, что если в идеале это просто, чтобы Мальцев с утра до ночи вещал, но это не значит, что вы его с утра до ночи, а значит, что вот когда вы хотели бы, включили, а он там. Да? Вот это же была идеальная ситуация. Да? Вот есть у меня полчаса, послушай, я Мальцев. Ну, поэтому я ищу для него площадку, которая была бы не такой, ну, не под него, собственно, и делаю, да, которая бы не была такой сложной вот в приготовлениях, изготовлениях и в этом всем. Этим благо он и должен. Вышел, вот у тебя есть что сказать, вышел, сказал, ушел. Вот я постараюсь просто на следующий раз его пустить. А что касается Ани, ну, я хотел бы вообще, чтобы она, если ей это интересно, сама вела. Я люблю разговаривать, говорить люблю, но я не очень люблю телевизор, это не мое, я поэтому люблю больше сзади. Если я бы и разговаривал, то лучше по радио. Ну, комплексы, видимо, такие. При Вове, если нет, то почему? Например, Камикадзе надеется на это. А давайте, знаете что, вот Камикадзе почему надеется на это? Потому что людям больше не на что надеяться. Вот вы на что надеетесь? Вы же надеетесь на 5, 11, 17, как и я, да? И нам есть на что надеяться, а им больше не на что. Потому что они понимают, с Навальным мы вряд ли куда чего. Ну, когда что-то, ну, тогда. Но сейчас никак не получается. Ну, кого тогда? На что надеяться? Ну, давайте будем вот, ну, на честные выборы. Ну, вот попробовали, надо еще раз попробовать. Этот Навальный говорит, а еще раз попробуем. Ну, у них просто нет надежды. Давайте камикадзе дадим. Я ему напишу, кстати, наверное, да, как-то сформулирую, потому что уже расходиться начало. Потому что это очень важно. Если камикадзе подхватит, и Карамба там все, они же все вместе, да, ребята. Может быть, этот 5-11 гораздо быстрее разнесется, вы же понимаете. Потому что у них там молодежь. А молодежь очень, очень бы хорошо. Так, ваше отношение к... Хотели бы вещать на кабельном канале. Я же говорю, мне бы вот радио. Я так не люблю себя в телевизоре. Вы слушали Алексея Арестовича? Интересно ваше мнение. Тот не слушал. Я же, вот понимаете, мое поле информационное достаточно ограничено. Да? Вот я включил с утра этого Нарышкина, блин, не могу уже. Переключай на РБК. А потом они меня достали и опять наехал. Ну там полезу куда-нибудь еще. Ну видите, ну куда не придешь, да. Ну Радио Свобода вообще уже не могу. Ну вообще не могу. Ну хоть бы одного русского взяли для разнообразия. Ну не потому что уж такое я испытываю это сам, но потому что все это настолько однобоко, настолько однообразно. И так вы любите этот ваш капитализм. Ну просто вообще. Ну, я понимаю, что вам от этого хорошо, ребят. Ну, господа. Ну, бросьте. Будет ли пересмотрен матриархальный семейный кодекс? 8-10 разводов инициируются женщинами. Куча схем отжима ресурсов мужчин. Равноправие будет в этой области или нет? Слава говорит, будем платить женщинам, пусть рожают. Европа уже споткнулась на этом, вообще рожать перестали. Что делать будет? Гендерный вопрос. Матриархальный семейный кодекс, да. Во-первых, браки и разводы. Вот это очень тоже важная вещь. Мы будем все-таки... Я придумал себе название для радиопрограммы. Вы мне скажите, хорошее название или нет. Название будет «Сквозь пургу». Вот сейчас мы попробуем пробиться сквозь пургу. Мы говорим об институте брака. Вот недавно... Тоже зацепили, да, это, ну, там, геем, там. Вот этот самый институт брака, вот он нахер нужен. Ну, вот кому он нужен? Ну, вот, когда говорят, традиционный, исконно, веками освященный, давайте не путать кислое с пресным, да. Вот браки раньше что такое? Ну, вот они поженились, да, в церкви обвенчались. Это если они там православные, да. Ну, мусульмане там у себя, какие-то у себя там староверы, еще какие-то есть. Вот. То есть официального расписываться-то не надо, нигде было. Мы веками жили, люди просто жили вместе, да. Потом появилась церковь и сказала, нет, надо, блин, церковь пойти, свечку поставить, отдать там, попам отстегнуть. Тогда только это будет. А так нет, так что, это неправильный брак. И люди поверили, пошли туда, что-то это самое, чтобы платить, курочку нести. Теперь государство пришло и говорит, не, слушай, не, это что это вы тут? Пускай они нам что-то. Это нас заставили, регистрация браков, чего-то там такое. Еще нам говорят, это же ништяк, а то же если вы не зарегистрируете, а случись что, и ваш дом заберут, и квартиру отберут, и ваши внуки и дети останутся без ничего, и станут проститутками, и погибнут в страшных мучениях на улице под забором. Это я понимаю, почему государство пугает, потому что ему это надо. Люди жили еще 100 лет назад в деревнях, 90% жили в селах, да, жили всю жизнь на одном месте. И когда человек построил дом, он там в нем жил, и жену туда приводил, и с ней жил, и детей рожал, и они там жили, и никто не приходил, у них ничего отнять не мог. По причине того, ну, если, конечно, это не война, а по причине того, что все знали, что это его дом, его жена, и не надо было ему никуда регистрироваться. А теперь геи говорят, а можно нам регистрироваться? Да можно! Да вы дебилы! Нахер вам это надо? Ну, поставили нас раком, вам надо это? Ну, идите, регистрируйтесь. Мы должны бороться за то, чтобы не было регистрации никакой. Ни прописки, ни регистрации, потому что пошел ты в жопу государства. Я сам знаю, с кем я живу. А вот тогда ваша проблема, о которой вы говорите, отжим ресурсов и так далее, превращается в ничто. Нет официальной регистрации, нет порядка разделения, отделения и так далее. Есть правила, есть присущие этому месту, этому региону, этому ареалу такие традиции. Более того, есть личные интересы одного человека. Кто-то жену выгонит и ничего не даст. Кто-то пендель на прощание даст. А кто-то полцарства, а может, все отдаст и сам уйдет. Это от человека только зависит. Или жена его выгонит тоже, как не хочу быть простой крестьянкой, да, хочу столбовой дворянкой, да. Вот, поэтому не о том мы говорим, не о том, что решать гендерные вопросы с помощью государства. Не надо, как только государство куда-то залазит, люди беспрекрасно женились без всякого нахер государства. Жили себе, не тужили. Все, я считаю, что брак это, как сказать, это решение людей. Ну, живут они, живут. Не хотят, не живут. Хотят вдвоем, хотят впятьмером. Какая разница? А то, что касается личных имущественных отношений, то это вопрос договора гражданского. Ну, если вы не верите друг дружке, наследство там или чего-то такое, ну, пойдите в этот самый, к нотариусу и зафиксируйте нотариальный договор между собой. Какой хотите, и все. Нахер вам ходить в ЗАГС там к этому Кисе Воробьянинову регистрации смертей и браков? Нахер! Традиции сделали, чтобы это самое. На самом деле это выжимание денег и больше ничего. Еще ставление в стойло. Поэтому если хотят голубые жениться, регистрируются. Да пускай регистрируются. Ну дебилы. Брак атавизм, я согласен. И даже не атавизм, а злодейство со стороны государства. Перегруз микрофона идет. Мне что-то надо с микрофоном делать, а не с перегрузом. Кричать-то я вряд ли разучусь. Алименты. А алименты? А что такое алименты? Либо ты их платишь, либо ты их не платишь. Это твое личное дело, а не государство. Вот все время, понимаете, государство нас держит за каких-то детишек, да, неразумно. Ну если я же ему не скажу, он же не заплатит алименты. То почему ты решила государство? Вот. Государство, на мой взгляд, если брать по интеллекту, дебильнее самого последнего дебила в этом самом. Потому что просто живет своими личными, там, этими самыми, как сказать, базовыми инстинктами, которые для нас являются высшими, а для него-то они являются базовыми, больше у него никаких других нет. Вот эта амеба расползлась, и она нам что-то пытается еще диктовать. Чего диктовать? Что мне надо где-то записать, что я вот с этим человеком буду сейчас трахаться, и только с ним? Ну там, в Америке, да, если ты там потрахался с кем-то другим, тебя разведут и все у тебя отберут. Ну там, в каких-то штатах, да? Нормально, да? Но нафиг? Кому это надо? И сколько лет этой традиции? 100? Вы себе представляете, что крестьяне ехали куда-то в город и там регистрировали браки, там что-то такое? Нет. Они вот устраивали пир на весь мир, на всю деревню, и все говорят, да, ну, вот теперь Манька с Ванькой живет. А если Петька ее трахнул, то, конечно, он не прав, и правильно, и Ванька ему по башке этой мотыгой настучал. Вот так оно было. Люди жили и прекрасно с этим разбирались. Теперь государство лезет. Матвиенко должна засунуть свою, блин, волосатую ручищу куда-нибудь, чтобы где-нибудь поставить какую-нибудь сраную подпись. Пошла ты нахер со своей подписью. Предлагаю назначить пидорасов лучшей половиной человечества. Давайте. Назначаем. Прекрасно. Лучшая половинка человечества. Пускай так и будет. Вопросы собирайте до 20, а потом офлайн читайте. Знаете, вот у меня появилась такая мысль с этими вопросами, как раз здесь. А что если мы вот такую штуку сделаем? Допустим, если на вопросе будет стоять, ну как вот, плюс один, да, такой? Ну, плюс, вот как это, плюс один и минус один. И будет, допустим, и оно перемещается после каких-то нажатий в другое окно. Ну, понимаете, да? Или наоборот, выходит в топ. То есть мы говорим о том, что мы собираем вопросы не в режиме форума, когда все пишут, а в режиме топа, да? Ну вот кто проплюсовали за лучший вопрос, да, и он вышел в топ, и я вижу топ. Я на него ответил, я его убираю, да, ну, крестиком. Следующий поднимается. А вы в то время пишете вопрос и плюсуете. Мне кажется, что вот если Леша нас слышит, то пускай делает. Ага. Вот это будет тогда. А мы сделаем что. Реализация через жопу, да, к сожалению. Реализация у нас и будет через жопу, потому что, понимаете, ведь мы вступили в эпоху интернета, а тут все работает на вероятностной основе, как ни крути. Я очень сильно, конечно, ругал в свое время и Билла Гейтса, и всю вот эту вот концепцию, значит, ну, когда вы подписываете продукт, да, там, лицензию на продукт программный, что там соглашаюсь с условиями, да, и там написано, что если не работает, то мы не виноваты. Ну так не получилось, да. И вот это нонсенс, потому что до этого, ну как бы промышленность шла к тому, что не, погодите, вы выпустили телевизор, все, гарантии, качество, оно работает, если не работает, побежали, исправили, заменили и так далее. А тут вам говорят, ну действительно так, по большому размышлению, если мы делаем открытые системы, они всегда будут в конфликте находиться с другими открытыми системами. Где-то системами. Где-то и где-то, в общем, у меня голубоуха прям выбили из ваше отношение к Веллеру. Да блин, ну блин. Хорошее мое отношение к Веллеру. Я боюсь, у него ко мне. У него ко мне плохое, а у меня к нему, конечно, хорошее. У меня есть еще задачи нерешенные. Их много нерешенных задач. Но он где-то в топе нерешенных задач. Это снять этот сериал, который я ему обещал снять. Про майора Звягина. И он чем дальше, тем больше меня угнетает. Время идет. Я еще не приблизился. Надо переписывать Звягина. Хотя бы прочитайте. Это, а если гады отрубят интернет, как общение организовать? Если гады отрубят интернет, то, ребята, мы их найдем на следующий день с отрубленными головами, понимаете? Это интернет и вообще вот это все, что вот на виду, СМИ там и прочее, это то, что их защищает от немедленной расправы злодеев всяких, которые хотят отнять у них деньги, потому что все прекрасно знают, что деньги у пациентов есть, и деньги немалые. И представьте себе, что если они отрубят интернет, а вслед за ним, конечно, вырубится телефон. Но вы понимаете, что он вырубится? Вы просто себе представляете, вот запретили интернет. Ну, у кого-то еще проводные телефоны остались, да, вполне вероятно, да, кто-то может там по вертушке с кем-то поговорить, но это ни о чем. Это все равно, что электричество вырубить. Все начнут звонить сразу по телефонам, сеть нагрузки не выдержит, она рухнет, сразу рухнет сеть. Вот как у нас в Саратове рухнуло, когда это были точечные бомбометания. Просто от перегрузки, от того, что никто не понимает, что происходит. В результате все, управляемость закончилась. Ведь управляемость сейчас осуществляется через средства массовой информации, через, понимаете, Путин не указы подписывает, не указы управляют людьми. Это раньше указы, царя никто не видел, а указ приехал, да, и там вот с печатью гонец, вот надо так, да, условно говоря. Я говорю, я мог, вот сейчас, имея... скажем, «Жигули», да, «Гранта», да, с набором запчастей и бензина, да, я бы захватил Россию вот просто в одного. Я просто взял бы какой-нибудь документ, который царь издает, отнял бы у того, кто его везет, ну, понимаете, да, сделал бы, ксерокс мне еще нужен, подделал бы этот документ, написал бы, что я самый главный, и расставил бы своих губернаторов, потому что две недели, если указ ехал из Москвы в Питер, это там быстро, не две недели там, да, сколько родичей, всю страну захватить, просто с помощью подлога. Это просто народ доверчивый такой. Большой страной вообще невозможно управлять. И поэтому сейчас все управление заключается именно в том, что, допустим, Путин выходит и что-нибудь говорит, например, «Любо мне вот то». И они побежали что-то делать, даже его не спрашивая. Убивать Немцова, бомбить ИГИЛ, там, или там ДНР восстанавливать, с колен поднимать и все дела. Поэтому, конечно же, если интернет отрубит, и Слава сказал тогда, и я абсолютно это подтверждаю, это им конец сразу. Нахер вам интернет, извините, радио Эдик сделает Бабаджанян FM 102.1. А давайте такое название. Кто-нибудь может сделать FM 5.1.17, да? Такое странное FM. А Файрчат и Зело, с их помощью Майдан нагнул Яныка. Ну, я думаю, что это тоже вопрос некого пиара. Не думаю, что уж прямо не такую гигантскую роль. Хотя, я же говорю, просто как только вырубит интернет, вырубится и телефон. Ну, просто от перегрузки вырубится. Баба Люба. Баба Люба, да, кто-то, наверное, слушал Лазу. Да, Эдуард, за кого вы голосовали в 2000 году? А в 2000-м что, президента выбирали? Я ни за кого не голосовал. У меня как раз тогда прописки не было. У меня периодами нет прописки. По 3, по 5 лет. Потом, когда у меня надобность возникает, паспорт закончится или что-то такое, я иду куда-то прописываться искать. Сделайте бак трекер, ведь есть готовые бесплатные решения развернуть работу на час. Бак-трекер. А я не знаю, что это такое. Леш, меня слышишь? Бак-трекер. Он, Путин, никогда не отрубит интернет, потому что как все финансирование идет через нет. Ну да. Что вы обычно делаете днем? Моя жизнь крайне скучна. Просыпаюсь я. Чуть в последнее время мало спать стал. Возраст. В 12 просыпаюсь. Первый час ненависти ко всему живому. Позор, да не знать, сколько я ехал родище. Он тащился из Москвы в Питер 2 месяца, да. Ну, 6 дней, 7 часов, 22 минуты, 30 секунд. Все это сдокументировано. Ну, родище, молодец. Я из Москвы в Питер всегда ездил. Гораздо быстрее. Прокомментируйте происхождение русского языка от готского. И зачем коммунисты уничтожали языческую культуру Руси? Они вообще уничтожали культуру предыдущую. Вот это еще одно с ИГИЛом сравнение, да, если хотите. Тоже памятники разрушать. Прежде всего памятники. Ну а что памятниками предыдущей культуры? Во-первых, православные памятники. То, что вы говорите, языческую культуру. Всякую культуру. А наши православные памятники, они же все равно половину языческие, да? Все эти фантики, бумажки, вот эти все красота и золото. Прокомментируйте происхождение русского языка от готского. Ну, а без комментариев это считается комментарием? Или это не комментарием? И это Эдик говно за детьми возит. Говно за детьми возит. Какой Эдик? Я? Да нету. За детьми. Блин, так все бегут, такие вопросы интересные. Что же Мальцев тебя к себе не пропишет? Куда? Домой, что ли? А, нет, сейчас я прописан, мне надо же было этот загранпаспорт мне дал. А, не, карточка у меня кончалась. Я пошел к маме прописался, сняли с меня штраф 2000. По-литовски скажи что-нибудь. Лабус вакарас. Я по-литовски не очень много знаю. Я больше в детстве, когда там часто жил, телевизор смотрел, ну как-то больше знал. Сейчас я уже не знаю. У меня есть товарищ, он как раз наоборот, из Саратова, и после армии там служил и остался. Там только он прекрасно говорит по-литовски. Зачем Путин передал ИГИЛ ядерное оружие? Зачем? А вот этот вопрос примерно звучит как-то, зачем Сенька сбрил усы, да, или как? Дурик, ты зачем сбрил усы? Это ты хороший малый, но чересчур романтичен. Следует быть более приземленным. Еще приземленных мало, что ли? Ну, дайте хоть одному. Эдик, приглашаю в Париж на экскурсию. Да, у них Париж по делу срочно. Понимаете, у меня есть одна проблема. У меня начинающаяся как агорафобия, да, может быть, уже это самое. И мизантропия, да, что как бы является достаточно распространенным явлением в наше время, особенно среди людей интеллектуального труда. Поэтому мне из дома-то выходить трудно. Я сейчас наконец открыл для себя заказ пиццы, и это меня так поручает. Достигнута договоренность с серыми пришельцами о том, что они начнут похищать ватников. Обоснование опасности ядерного апокалипсиса, который мешает серым. Хорошая договоренность. Я боюсь, что они нас неправильно поняли. Может быть, похищать ватники, может быть, у них там холодно у пришельцев. И они говорят, дайте нам ватников побольше. А мы говорим, о, да, забирайте они нас. А потом мы очнемся, проснемся утром. А в сарае дров нету, да, ватников нету. Только не тех. Недавно Жак... Сейчас я попытаюсь прочитать. Так, это опять у нас... Или могу? А, могу. Или не могу? Нет, он у меня убежал. Леш, у меня все бегает. У меня теперь чат побежал. Объединяйтесь с Камикадзе, народу будет больше. Камикадзе вообще хороший парень, ему нравится. Как это говорит? Мне, как это сказал? Сейчас я вспомню. Данил Багров, помните, как он сказал про эту? Про Салтыкову. Мне Ирка нравится, поет только херню всякую. Мне Камикадзе нравится, но они молодые, мне... У них так и весело. Я вот тут недавно ролик посмотрел, как они там что-то вместо 100-500 там драться начинают, кто будет говорить, да, там один выходит, второй. Мне так понравилось, так. Вот так вот смотришь, да, и вот многие же вот так на нас смотрят и думают, у них там так весело, да. А я на них смотрю, думаю, у них там весело. Они думают, блин, а там у этих вот так весело. У людей такая веселая жизнь. На самом деле всех, наверное, скучно. Но то, что объединяться, да. Я думаю, что вот Камикадзе нам бы очень помог 5, 11, 17. Если у кого-то прямые с ним контакты... Ну, у меня тоже есть. Я, конечно, безусловно, пишу, но я с ним не общаюсь. Вот, ну, так вот, переписки или так. Да, WhatsApp у меня нет. Я еще не занялся. Я... Да, Леша меня просил проанонсировать, что у нас есть еще... Мобильная версия, она называется I'm Here Man пока, но я думаю, на благон мы это уже повесим на этот же домен. Его как-то можно скачать откуда-то, но если Леша здесь, пускай сам напишет. Это просто такое у нас временное название, а куда, ком, что ли? Сейчас я вам заброшу. Это вот... Это для мобильной версии, как раз мы сейчас испытываем. Он тоже сюда кладется, это все, оттуда можно вещать. И оттуда, кстати, еще проще. Там есть только два варианта. Либо драфтовый вариант, вы можете записывать много, но он будет ну, плохого качества, и он для низкого качества, чем плохого. И он как может использоваться как навигатор. Да, вы можете поставить... машине там маршрут какой-то выбрать, ну чей-то чужой, и смотреть, как там он проезжал этот маршрут. Или свой записать маршрут, ну включили и поехали. И он записывается, и на карту будет ложиться. Ну вот сейчас пока запись идет. И есть так можно 10-минутный такой, 10-секундный ролик записать. Ну просто нажать или там сколько-то секунд, короткое сообщение, и автоматом его выложить в Твиттер. Эдик, ты трудолюбив и вынослив. Эфир длится более 2,5 часов. Они мешки же ворочат. Вот чего. Вот говорить. Тем более, вот поймите, я же, как сказать, мне же не с кем, я же разговариваю сам с собой. Наверное, соседи меня слышат. Я не знаю, как они еще не вызвали соответствующие службы. очень терпеливый русский народ. Поэтому мне, я наоборот, шарил в гроб. Вот шарил, вот я его понимаю, знаете, я его посмотрел специально, посидел, несколько штук посмотрел, я его понимаю. Ему так грустно вообще, ему так одиноко, ему просто вот поговорить. Помните, как тот полицейский, который в этом страх и отвращение в Лас-Вегасе, если помните, как он говорит, мне так одиноко тут в пустыне, может, ты меня поцелуешь. Поэтому он говорит, я слушаю, а ему, ну, ему скучно, мне кажется, говорить про эту фигню, потому что он найдет какую-нибудь херню мелкую и начинает критиковать, в основном, я так понимаю, украинские средства массовой информации, какие они там, суки и падлы, да? А нам здесь вот раздоли, мы просто берем первого попавшегося депутата Мизулину и сразу раз, так и все, и ничего говорить не надо, и поржать, и посмеяться, и похохотать, и поплакать. Поэтому Шарю, конечно, тоскливо там, там ему делать нечего. В Европе ему делать нечего, как пограничникам. Евреи разные, наладьте диалог с теми евреями, которые сами против еврейского ватничества. Ребята, я именно только поэтому говорю, потому что я считаю, конечно, еврейский народ, старый народ, мудрый народ. И я имею в виду в плане информы. Каждый отдельный быть глупым, да, но информа, мысль об этом, она уже достаточно старая, они умеют это делать на генетическом уровне, на подсознательном. Понимаете, вот когда мы говорим, евреи не станут президентом, да, вот у нас там, ну что-то вот и Слава говорит, может быть, стоит, чтобы стал. Ну, что? Понимаете, проблема еврейства, это внутренняя генетическая проблема чувствовать себя, во-первых, очень маленьким, поэтому и в кучку сбиваются, и слабым в связи с этим, ну, как бы это самое, и чувствовать себя чужим. Вот где они свои себя своими чувствуют, там они и вкладываются как в свое. Поэтому, когда говорят, Америка управляется евреями и так далее, ну, так они и вкладываются в нее как в свое, понимаете? Я на самом деле не против того, чтобы Ходорковский попробовал чашу сию. Я же, понимаете, когда там Мальцев президент, я понимаю, что нужен Мальцев президент, но мне его жалко. Я же понимаю, что он на сгорании будет. А тут надо совершенно спокойную ситуацию. Я бы вот лучше, честно говоря, Славе какой-нибудь дал ООН возглавить. Ну, то есть не исполнительную форму, а все-таки там, где с идеологией надо работать больше. Ну, на один срок, я думаю, любой честный человек у нас может совершенно спокойно. Пора избавляться от роли, весь чат засран. Ну, давайте это в последнюю очередь. Я согласен показать фамилии и имя, но только вам. Да, хорошо, приватно это мы будем. Да, надо с этим что-то делать, как вы регистрируете всех людей под никами, кто переписал свой телефон и паспорт, сфотографировал, кто вас сам свидетельствует. Нет, здесь в данном случае я против, конечно, это мы со Славой все время об этом говорили, и я против того, чтобы вообще делать какой-то, ну вот, понимаете, мне кажется, каждый должен сам, а вот... Вот здесь я такую идеологию, мы такую идеологию предусмотрели в этом, в Благоне, да, вот вы сейчас оцените, я не знаю, она готова или нет, но ситуация такая, тут будет кнопка, где можно пожаловаться, наверное, она у вас есть, да, красная, может быть горит, может быть не горит, наверное, пока мы убрали, есть только кнопки связи, но будет кнопка пожаловаться. И вот что будет происходить по нажатию этой кнопки? Вы жалуетесь, и там будет пункты, да, на что вы, там два пункта. Первый пункт – это либо вы жалуетесь на авторские права, либо вы жалуетесь на недостойное поведение, ну и все, что включает. Больше никаких жалоб мы, грубо говоря, принимать не собираемся. Вот. А это чисто законодательное или моральное. Но когда вы нажимаете эту кнопку «пожаловаться», то вы больше не видите этот канал, а он остается вещать. То есть мы вас отключаем от этого канала. Вот я считаю, что форум должен быть так. Вам не нравится кто-то, тролль, вы его убираете. Он там есть у других, а у вас его нет. Ищи. У нас тоже, ну как бы будет, но только он для всех. Да, я нажму, он будет писать, он себя будет видеть, а его не будет видеть никто. Это мы сделаем. Но это если я лично там кого-то. Но вот цензуру, например, по поводу того, паспорт, фотографии и так далее, ну, конечно же, нет. Ну, зачем же людей так? Ну, я же выступаю против регистрации, да нет. Вот единственное, что вопросы, да, если мы вот это вот реализуем вещи, что вопросы будут на поверхности выплывать, я думаю, что проблема решится сама собой. А вы между собой можете в чате общаться и просто убирать тех, кто вам не нравится. Я думаю, что так оно и будет. Что с разбаном на арте? А я не знаю. Я не занимаюсь баном и разбаном не занимаюсь. Как решать сепаратистские движи после ухода Путина? Кавказ, понятно, а вот Калининград, силы или общенациональный российский круглый стол? Я вот, как ни странно, ведь немножко не по адресу, я же не государственник, да? Я наоборот сижу и целыми днями выдумываю, а как же нам без государства-то обойтись? Ну что вот калининградцы сами не сообразят, как им там находить, ну, местное самоуправление. Ведь, понимаете, если бы у нас было как в Швейцарии, то и проблем-то никакой бы не было, да? Я имею в виду, местное самоуправление все решало, ну есть там где-то президент, что-то такое. А мы все сами решаем. Мы никуда отделяться не собираемся и пределяться не собираемся, но у нас все мы сами решаем. Но для этого надо понимать, что прежде всего это вопрос экономический. Если налоги будут оставаться в регионах, большая их часть, они вот как сейчас, мы заберем, а всем будем перераспределять. Да, возникнет гигантское множество проблем. Потому что сейчас же Тришкин кафтан, они берут там, где много, и дают тем, у кого нету. Ну, хоть что-то дают, хоть как-то, а это будет кранты, как вот с американскими большими крупными городами. Да, просто нет народу, и все, они уехали оттуда, и все. Ну, что придется? Города это, вот это города государственные, они тоже должны вымереть. Какая-то часть из них, какая-то выживет. И в данном случае я как-то не сильно переживаю по поводу того, отделиться, не отделиться или что-то такое, потому что это все временное явление, оно все изменится. Ваше отношение к предателю русского движения Карабанова? Ну как же, это же не вопрос, это же ответ. Ваше отношение. А что я должен теперь сказать? Не считаю его предателем или я согласен с вами? Карабанов, нет, я на самом деле не то, что к нему с большим пиететом отношусь, мне просто он как персонаж, как я как продюсер смотрю всегда с той точки зрения, там, как, помните, режиссер Якин, да, какой типаж, вот куда-нибудь его так, я все время представляю, куда бы его можно было бы прилепить, какую роль. Ведете ли кантоны, как в Швейцарии? Кантоны в Швейцарии существуют именно и только потому, что их никто не вводил, они сами себя ввели, понимаете? Там же не пришли президенты и говорят, да, сейчас разделим на кантоны, пусть там самоуправление. Нет, они просто были. А потом сказали, ну давайте мы тут вот порешаем, давай скинемся. Но только мы в смысле самостоятельности. Так, где вопрос еще? Тут в основном комментарии с вопросительным знаком. Недавно Жак Фреско приезжал в Россию, приезжал в Россию в очередной попытке найти единомышленников. Можно надеяться, что после 5.11.17 будет хотя бы одна попытка в помощи создать город предлагаемого им типа. Я люблю романтиков, и Фреско люблю. Вот такой он старенький, но при этом вот не угомонится никак. Это же ведь всегда появлялись люди, которые хотели построить утопию. Да? Вспомним Томаса Мора и вспомним, сколько людей строили и до сих пор строят ашрамы и прочее. Великие достижения. Да? Я понимаю его мысль, он хочет показать, как надо, и вроде бы как оно пойдет. Не факт. Но, с другой стороны, построить надо. Ну, потому что вдруг действительно что-то получится и так далее. Я думаю, что у него уже достаточно единомышленников, чтобы кто-то из них вызрел, но при этом имел некие возможности. Да? Собственно, он к этому и идет. Я думаю, если какой-нибудь Билл Гейтс его наслушается, или скорее кто-то из молодых, романтично настроенных, свежих миллионеров, ну, видите, вполне возможно принято решение на этом уровне. А, так, я думаю, что в любом случае, ну, не будет построен так, как он хочет, но будет построено как-то и с учетом как раз в том числе и того, что он предлагает. Потому что никогда не бывает так, что чтобы вот идеально, ну, я как предприниматель и продюсер, да, я всегда знаю, что вот это самое сложное — смириться с тем, что вот ты представлял, как это, не совсем по-другому влагом представлял. И вот ты представляешь это одним образом, а случается это вот чуть ли не наоборот. Поэтому надо понимать, что про новую хронологию ждем. Травокуров из тюрем выпустим. Да вообще, ну почему Травокуров-то? Да вообще наркоманов нельзя в тюрьме держать. Ну как? Ну, они чего? Они против кого преступления совершают? Против себя. А против себя преступления не имеют права. Но человек, в этом и есть свобода человека. Хочу живу, хочу не живу. Хочу убью себя любым возможным способом, вот в том числе и наркотиками или какими-то вещами. Это не является виной, понимаете, человека. А тем более, вот представьте, Травокуров там, наркоманов там, вот кто ширяется, или пакет на голову, или что. Вот, ну представьте, ну, вот дедомовские какие-нибудь, вот у них там пакет на голову, да, а потом его, он весь в наркотиках, он жил с детства в этих наркотиках, вы что ему хотите? Вы хотите, чтобы он еще и как-то это самое? Я вообще считаю, даже за воровство за мелкое сажать нельзя, если человек в неблагополучной семье и украл, ну просто по привычке, ну потому что он ходил воровать, его мама подпускала в магазин воровать продукты. Ну вы понимаете, отвечаем, кстати, как это было при советской власти в последние ее годы, и было такое осознание, что на каком-то высоком уровне было уже такое осознание. Да, мы все за всех отвечаем. Иногда это было нелепо, картинно, иногда было это самое. Но это внедрилось в мозг, что ну как же ты, а ты, ну я помню, у нас устраивали целые разборки еще в первом классе, как какую-то там девочку кто-то побил, да, а там какие-то мальчики стояли, их прям выставили все на эту самую, и стыдили, там родители были, какой-то третий класс. Их стыдили не за то, что они девочку побили, а за то, что они видели, что он ее побил, и они ему ничего не сделали, там, этому хулигану. То есть они были виноваты, что они стояли, понимаете? И это третий, второй класс какой-то, блин, это какой-то был вот очень серьезный, и все так и думали, что мы отвечаем друг за друга. Вот что вы хотите, да? И демонстрировать эгоизм или там сказать, ну, типа, надо о себе позаботиться, это было последнее слово, которое человек говорил. Пусть он думал так, но говорил он это в последнюю очередь. Эдуард, а может ли быть гражданская война в России? Куда девать Новороссов? А вы представляете, а что сейчас вот идет? Вот мы... Ну, просто у нас война виртуальная, понимаете, да? У нас также убивают, да, там, сажают противников, там, что-то такое. Ну, просто малой кровью, но с большими информационными затратами, да? То есть мы из каждой капли крови раздуваем целую войну, как в ночном дозоре, в дневном дозоре, да? Ну, капли крови. Вот, и это говорит, ну, она идет уже, война. В чем она заключается? Именно в том, что я не могу секунды слушать никого с той стороны. Секунды. Меня уже, ну, я хватаюсь за пистолет, да, условно говоря. И с той стороны люди хватаются за пистолет, как слушают меня или Мальцева, или кого-то другого, там, Димуру, секунду слушают. Понимаете? Мы уже воюем, мы с ними в состоянии войны. Мы, как сказал, по-моему, не помню кто-то, сказал, что мы отказываем противной стороне в моральности. Ну да, действительно отказываем. Мы действительно считаем их чуть ли не извергами, а ведь нету плохих людей, самих для себя плохих. У каждого, каждый себя оправдывает по-хорошему. Самое плохое, чем себя оправдывает человек, это тем, что он говорит, ну все же плохие, поэтому и я где-то там прокололся. Вот это самое плохое, чем себя оправдывает. Все остальное хорошее. Я здесь за родину, здесь я за семью, здесь так честно, здесь так нечестно, здесь так справедливо, так несправедливо. Понимаете, все время ты найдешь оправдание. Даже когда тебе стыдно, ты стараешься забыть и думаешь, нет, ну я же не виноват, ну вот у меня в детстве там что-то, или ну я так не думаю, ну просто разозлился. Вот как часто я же впадаю в нервное состояние, начинаю потом думать, ну зачем я это сказал, а потом думаю, ну я же не сам по себе это сказал. Я сказал, потому что вы хотели это услышать, а я это почувствовал. Потому что меня это возмущает. Место Клочкова после 5.11.17. Ребят, мы правда забыли про Клочкова. Надо, мне кажется, вот черт его знает, как вот это вот организовать, понимаете? Ну как вот хочется взять, встать и крикнуть. Мы забыли, да, все там летает, все падает. Ну, понимаете, вот как вот, чтобы миллион человек написал там хотя бы Медведева в Твиттере, если Путина нет, написать, ну-ка, освободил Квачкова, козлиная морда. Если немедленно не освободишь, мы потом тебя, мы там с тобой, мы это самое. Вот, ну, как-то, я понимаю, что мы какой-то информационный то ли террорин, то ли что, но мы забываем, какое место его, ребят, если вот он доживет до счастливой пенсии, вернуть ордена, добавить новых, ну что мы можем сделать? Ну, сделаем. Что означает слово «благон»? Вы знаете, слово «благон», если честно, означает ровно ничего, просто надо было комовский файл, а там из 5 букв вообще ничего нету, а из 6 иногда я выцепляю какие-то слова, но главная задача была, чтобы звучало, понимаете, вот как кодек мне всегда нравился, чтобы звучало, не надо было повторять для русского уха транскрипцию, да, и вот для любого другого благона, ну и в Африке благон, понимаете, по-другому его написать трудно, да, а вот это я вам написал, I'm here a man, да, и вот как это вот, ну то есть, понимаете, и вот это слово, оно именно по этому принципу, но потом я узнал, что благ это, мы сначала регистрировали Благон ТВ, у нас есть Благон ТВ, так он и предполагался, у нас есть еще и тот домен. И получилось, что я узнал, что благ по-английски, уже потом, что благ по-английски название. И контрамарка, ну, билет бесплатный на представление. Ну, тоже как бы ограбление, да, в каком-то смысле. Вот этот благ называется. И все вместе Благон ТВ звучит как, ну, бесплатный билет на телевидение, да, такой получилось. Но на самом деле это просто хорошее слово. Игон, да. Зачем вывозить людей из Египта? Да никто никого не вывозит. Ну, они же сказали, за месяц вывезем. Ну, за месяц они все уедут. Ну, 99% больше месяца никто не живет. Уже были стычки между ВВС США и Россией, с Финляндией через границу. РФ уже заехал. Спецназ НАТО, НАТО брать Путина. Самолеты, стычки. Какие стычки? Они увидели друг друга за 50 километров. Говорят, вы вошли в наше пространство. Как вы относитесь к группе телевизора? Ну вы что? Ну конечно, я же ее обожаю. Нет, не в том дело, что я ее слушаю каждый день. Ее слушать невозможно каждый день. Это вот, если тебе надо, ну как сказать, получить хороший удар по мозгам, да, тогда ты берешь телевизор и ставишь песню, например, «Я не хочу иметь детей» или «Твой папа фашист», вообще Михаил Барзыкин, понимаете, это вот одна из моих претензий, да, к еврейскому народу, населению. Ну что же вы таких людей-то? Ну это же поэт «Божья милость», «Божья милость». Ну не Макаревича, не Гребенщиков, ну нет у них мамы еврейки, ну вот просто никуда не пустили. А он велик. Вот просто не надо, слушай, вы прочитайте его стихи. Таких стихов ни один поэт не пишет. И прочитайте для сравнения Сукачева стихи. Просто почитайте их. Вы поймете, в чем разница. А, да, Эдик, расскажи какую-нибудь интересную жизненную историю, сказку на ночь. Да прощаться пора. Да, пожалуй, пора, потому что все-таки 3 часа. Это много, но на самом деле мы, во-первых, отработали, и я так понимаю, основное. Ну вот один раз я выпал, когда HD включил, а так, если претензий особых не было, то, наверное, и по качеству вроде. Вы мне скажите, как со звуком. Ну, я понимаю, что он не идеален, но, в общем-то, это самое. А вот хорошее название. Благон – это с готского. Ну, давайте так и говорим. Ну, это с готского. Оно означает, сейчас скажу, революции 5-го, 11-го, 17-го, да, это как Рагнарок. Так, почему ты не воспитываешь свою дочь? Я надеюсь, что она свою будет воспитывать, ей уже много лет. Так, сейчас я помню про историю, флаг Рюриков, флаг России, хороший, а вы и сами понимаете, да, вот, абсурдность этого, да, ну не абсурдность, а некую такую... Флаг Рюриков, флаг России. Да понимаете, дело же не... Флаг это тоже государственный символ. Ну, это тоже то, чем нас обманывают. Ладно, давайте все-таки завершать, действительно. Так, все, я пока, значит, с вашего разрешения, последнюю у меня все-таки жизненную историю, да? Нет, что-то я зря, наверное, взялся. Что-то. Нет, это получается, что я какой-то рассказчик. Давайте я вам подкину одну мысль на ночь, да, а вы ее подумаете. Мы начинали с этого, мы зацепились за Бога и за, значит, за философию, концепцию греха. Вот мы вчера, как раз позавчера, вернее, вечером со Славой обсуждали эту концепцию греха. Да? Если у вас вообще долгая история. В общем, а я вам коротко скажу, а вы сами подумайте, насколько это интересно. Грех имеет отрицательные коннотации, во всяком случае смертные грехи, да, как они называются. Я задумался о том, почему они называются смертными. Я подумал, что, ну как смертными, потому что они, ну они же не караются смертью, да, это не заповеди, которые говорят о том, что вот если ты убил кого-то, то положено тебя убить. Если ты скота какого-то убил, то положено вернуть. Ну, понимаете, как за действие. А вот грехи, зависть, все там, гордыня, наглость по-русски, да, значит, лень и праздность это один. Значит, прелюбодеяние, какие там еще, ну, 7 смертных грехов, ну, где-то их 12, где-то меньше, где-то больше, но, в принципе, одно и то же. Я вот задумался, почему смертные? Вот вы понимаете, почему смертные? Ну, вот мне кажется, что смертные, потому что они не смертью караются, потому что никто не карает за мысли преступления, и Бог не собирается вас за это убивать. Вы испытывали много раз гнев, ну, как бы сказать, а если вы умрете, он вас что? Что он с вами сделает? В ад отправит? Ну тогда почему они смертные называются? Так вот я задаю вам такую на ночь, в мозг подселяю вам такого мозгового слизняка. Грех это, на мой взгляд, не грех, в смысле не с отрицательной коннотацией его надо рассматривать, это скилл. Для тех, кто играет, понимает. Это возможность для души в смертном теле испытывать вот эти соответствующие чувства. Гнев, гордыня, значит, алчность, что там еще, чревоугодие и так далее, и так далее. Все, что, так сказать, все эти грехи нам присущи. Это наши скиллы, это наши возможности, это то, что мы можем испытывать, душа может испытывать, находясь в смертной оболочке. Как следствие, из этого следует, что бессмертная душа этого испытывать не может. Бессмертный не может испытывать смертных грехов. Именно поэтому они смертными называются. Поэтому, когда в Библии вам пишут, что Бог разгневался, чушь собачья. До свидания. Спасибо.